После этого, большинство людей взяли свое снаряжение, и с помощью телепортации распределяться по различным точкам на планете, спасибо Гермиаду, что мог перепрограммировать систему телепортации Ашинов, чтоб их невозможно было отследить. Анилл обратился к Картер. Мы отследили время вспышки, да, сэр, она будет через 54 минуты, нужно будет поспешить. Предупредите всех, что у нас часовая готовность, и пусть все играют от нас. Да, сэр. Под строгим костюмом Картер скрывалась черная форма, что служит под доспешником для доспехов, что передала черная стража. Как только того потребуют нужды миссии, они переоденутся. Прошло какие-то полчаса, и вот они уже были в зоне посадки возле врат. Они имели специальные рюкзаки, в которых были болтеры, а также боезапас к нему. Правда, было одно побочное обстоятельство, а именно Болин, один из ашинов, заметил Джека. «О, полковник Анилл, я рад вас видеть. Правда, многие были опечалены тем, что вас не было на церемонии. Кажется, я забыл про нее», — ответил полковник, чьим самым большим желанием сейчас было пристрелить нахрен этого ублюдка. «А сейчас вы, жду Тилка, я обещал ему рыбалку. На самом деле всем нам надо провести время вместе. Так ваше мнение об ашинах изменилось, ведь мы принесли вашему виду такой прогресс». «Да, прогресс вы принесли». Анилл уже начал молиться, чтоб появился Тилк, и он мог пристрелить Болина. И тут его молитвам вняли, врата активировались, и из них вышло четверо джаффа с посохами. Это сразу же очень сильно взволновало охрану. «Сэр, нельзя сюда приносить оружие. Это церемониальное оружие, и нужно для проведения ритуалов». Тилк врал, даже не поведя взглядом. «Я должен забрать у вас оружие», — охранник настаивал. «Хорошо». И тут же Тилк выстрелил в него, мгновенно убив. Тут же Джек Анилл выхватил пистолет и навел на Болина. «Спасибо за стерилизацию», — и нажал на спусковой крючок. Так как Ашин стоял очень близко, болт-снаряд обладал максимальной скоростью, поэтому голова мужчины буквально взорвалась фонтанами брызг. Тем временем доктор Джексон активировал ими-бомбу, которая полностью отключила все системы в терминале, после чего достал оружие и застрелил несколько охранников. Также джаффа присоединились к убийству охранников. «В следующий раз, сэр, не стреляйте так, чтоб он нас забрызгал. Что поделать, в Болине было много говна. Кажется, его звали все же Барин, он еще похож на скучный». Он определенно был скучным. Картер тоже достала болтер и начала короткими экономными очередями по 3 патрона ликвидировать всех доступных ашинов, заодно пугая всех. Тилк, набирая адрес. Автоматическая защита не сработала, потому что была отключена со всеми системами, мощным ими взрывом. Защищены были только системы повстанцев. Мы с помощью ТОК-РА сконцентрировали достаточно ресурсов, используя тот склад РА, что показал нам Артур, так что может начать атаку. «Очень хорошо, сейчас в прошлое доставим записку». Когда туннель установился, они бросили во врата записку, после чего отменили туннель и отдали приказ Чулаку, чтоб оттуда установили связь. Президенту Кинси Ашинам поступил рапорт, что это атака гаулдов, причем очень масштабная, — сообщил Гермиад из своего центра управления. Бомба в Капитолии активировалась. Взрыв был формальный, но все перепугались. Через минуту на планету начали прибывать джаффа и немногие ток-ра. Анилл подошел к одному из них. «Эгирия жива?» «Очень слаба. Мы помогаем вам, вы нам». «Хорошо, оставьте тут бомбу, после чего передислоцируемся». «Исполняю». «Наши алкиши за облаком Аэрта, как только защита падет, мы сможем прибыть и оказать поддержку, и эвакуировать биооружие в космос». Сотни джаффа быстро несли нужные припасы, в основном это была взрывчатка и бомбы гаулдов, место с тяжелыми пушками, которые способны с одного выстрела разнести любую земную технику. Практически сразу же они проходили к платформе телепортации и переносились в другое место. Другая часть установила периметр, начиная уже тревожащий огонь, конкретно ни в кого не стреляя, нося панику. Тут в зале появилась ящик, в которой бомба. Гермиад сделал ее от чистого сердца, так, что ашинам понравится. Это комбинированная боеголовка, основанная на наквадахе. Она взорвется так, чтоб уничтожить врата, а потом высвободит настолько мощный ими взрыв, что сожжет всю работающую электронику на планете, а возможно даже достанет до орбиты. Гермиад был зол, так что не просчитывал урон так уж тщательно. Скорее он сработал по принципу «кашей масло не испортишь». «Коды безопасности переданы, отправляйте», — сказал Гермиад. И бомба отправилась во врата, и как только она прибыла, соединение было разорвано, а на той стороне бомба взорвалась. Уже после этого Гермет обрушил все системы связи на планете. Все правительства на Земле, которые получили данные о прорыве гаулдов на планету, теперь очень трудно связаться хоть с кем-то. Ашинские системы более-менее еще работали, в частности система связи с орбитальной группировкой, однако пока она не была задействована. После этого ЗВ-1 быстро телепортировались на место, откуда шел, планировался штурм Белого дома. Из него были выведены все люди, а секретная служба переведена на высший уровень защиты, приготовив автоматы и пулеметы к отражению атаки. Что поделать, когда люди получают то, чего не ожидают? Они это поняли, когда начали прилетать первые минометные мины. 120 мм мины начали крыть лужайки Белого дома, а за 7 километров стояли мусорные машины, в которых были смонтированы автоматические минометы. И Гермет управлял ими удаленно. Как только охрана начала убегать с лужайки и открытого места, чтоб укрыться в помещении, произошло то самое неожиданное действие. Через гражданские телепорты появились воины, закованные в черную броню, и сразу же начали стрелять по Белому дому. Обычно гражданские телепорты не могут переносить оружие, в обычном режиме должна была быть вызвана полиция или ФБР, однако Гермет смог получить доступ к системам телепорта, в том числе секретного правительственного. Правда, последний он только заблокировал. И тут подъехало несколько мусоровозов, из которых вылезло 4 механоида, которые начали раскручивать свои 30 мм пушки. Единый залп этих машин войны произвел просто убийственный эффект. Снайперы и охранники с крыш были практически мгновенно уничтожены, а те, кто пытался укрыться за стенами, расстреливались пилотами машин. Тем временем пехота подорвала ограждение и начала захватывать периметр внутри территории Белого дома. Кто-то попытался в них выстрелить. Однако весь урон поглощался силовыми щитами, которыми обладал каждый штурмующий. В это время практически на все важные правительства Земли напали вооруженные группы, часть из них состояли из Джаффа. Даунинг-стрит, Елисейский дворец, правительственные здания в Берлине, России, Индии, Китая подверглись массированной атаке. Правда, там не использовались мехи, только пехота при поддержке автоматических минометов. Белый дом требовалось взять в кратчайшие сроки, поэтому мехи непрерывно поливали из тяжелых орудий любой тепловой, который только могли увидеть. А когда болтерный снаряд из наквада хуглерного сплава массой 400 г вылетает на высшей скорости звука, прошивают строение, никто не может выжить или что-то остановить его. Пехота также поливала все, что видела из болтеров, помогая мехам. Уже спустя минуту 33 секунды после прилета первых минометных мин, штурмующие вошли в главный холл, а вокруг лежали десятки убитых охранников и полицейских Белого дома. Мехи сразу же перенесли огонь на 2 верхних этажа строения и сносили его буквально, даже возможно, продолжи они обстрел, все строения было бы уничтожено. Общий темп стрельбы 4 мехов был 1200 снарядов за очередь. За одну очередь накрывали целые группы целей. Любое попадание такого снаряда в любую часть тела смертельно. Выжившие охранники пытались вступить в бой с повстанцами, что зашли на первый этаж, но они были мгновенно перебиты. Одна группа отделилась и спустилась к бункеру, в котором и заперся президент и члены кабинета министров, а также послы Ашинов, вместе с теми, кто управлял орбитальной группировкой над Землей. «Сэр, этот бункер выдержит и прямой ядерный удар», — сказал один из бойцов. «Пропустите». Вперед вышел Гермет, который имел у себя в руках сферу, и передал ее Анилу. «Брось в стену, она прилипнет». Бывший полковник именно так и поступил, и граната действительно прилипла, и после этого начал светиться черным цветом, потом резко за какую-то секунду порода диаметром в 2 метра просто втянулась в воронку нестабильности, полностью открыв проход. «Это?» – удивленно спросила Картер. «Остатки благородного века Асгардов», – коротко ответил Гермет, и решительно пошел вместе с Анилом, подняв свой модифицированный болтер, и выстрелил даже первым, когда один из охранников, что был внутри, хотел открыть огонь. Перестрелка вышла короткой, повстанцы быстро убили или обезвредили всех охранников, а чиновников поставили на колени. «Кто вы, черт возьми, такие?» – выкрикнул Кинси. И тут Анил снял шлем, явив свое лицо, его примеру последовали остальные бойцы. И Кинси понял, что смотрит в лицо героев Земли. Тут был полковник Анил, майор Саманта Картер, доктор Джексон, Тилк, полковник Феррити, доктор Фрейзер, да даже сержант был. Его имени Кинси так и не мог вспомнить. «Помните?» — Хопкинсе, вы когда-то говорили мне, что не допустите, чтоб я помешал вам стать президентом. Но вот про импичмент не говорили. Что, черт возьми, вы творите?» Анилу не обратил внимания на вопящего президента и подошел к коленопреклоненным машинам. «Я отправил ядерную боеголовку, усиленную наквадахом, на вашу родную планету. Вашей столицы нет, вашего правительства нет. Догадывайтесь, почему я так поступил? Думаешь, что-то сможешь сделать? Мы межзвездная цивилизация», — выпалил Маулин. «Кажется, Анилу удалось добраться до их нутра. Смогу, поверь мне, смогу. Готово», — сказал вдруг кто-то. И все обратили внимание на Асгардца, которого даже не заметили, а он тем временем сел за терминал Ашинов и уже взломал коды доступа к системе орбитальной защиты. «Начинаю обстрел кораблей Яшинов в секторе». На мониторе появились отметки кораблей Яшинов в системе, и они вдруг начали гаснуть одна за другой. Уже через 30 секунд не было ни одной. «Готово. Корабли Яшинов в системе не фиксируется. Отправляю сигнал ТОКРА». Как только Гермиат это сделал, он встал и подошел к Ашинам. «Вы знаете, какой я расы?» «Да, моя раса мертва. В противном случае ваша была бы стерта с лица галактики, любым возможным способом. Как старшие, мы проводим тест каждой расы на готовность этой расы к космосу. Вы бы его никогда не прошли. Мы допустили возвышение гаулдов, но с вами я исправлю эту ошибку. Ваша раса будет заперта на вашей же планете, и если того потребует ситуация, уничтожена. Если будет возможно, я просто низведу вас до уровня первобытно-племенного общества. Кто вам дал право определять, какая раса должна быть в космосе?» — крикнул уже Маулин. «Вы же тоже взяли его, взяли силой оружия. Так чем же вы отличитесь от нас?» «Тем, что я допускаю спасение твоей расы ради будущего. Для того, чтоб все понимали, что тут происходит. Хотя я думаю, вы и так в курсе. Стерилизовано 90% планеты. Знаю, вы договаривались всего на 30%, мне это тоже известно. Но что поделать, когда заключаешь договор с дьяволом? Не знаю, как вас, но исчезновение моей расы меня не прельщает. Дурак, тогда они нас всех убьют все равно. Дожил бы себе спокойно на озере», — выплюнул Кинси. «Их резервный вариант я тоже обезвредил. Один вопрос. Хаммон, твоя работа, и что тогда сделаешь?» Анилл ударил президента по лицу, учитывая, что его рука была закована в металлическую перчатку. Это не прибавило здоровья Кинси. «Президент Кинси, вы обвиняетесь в геноциде, сговоре, саботаже, измене, а также черт знает в каком количестве преступлений. На основании какого мандата ты меня арестовываешь?» «Картер, скажи ему, на основании какого мандата я его арестовываю, кулака?» — с полувопросом произнесла Саманта. «Вот, за что я ее люблю, всегда смотрит в суть дела». «Стоп, какая стерилизация?» — спросил один из охранников, что тут же стоял на коленях и был взят живым. «Методы экспансии Ашинов мало чем отличаются от тех, что использовали европейцы. Зараженные оспой одеяла, вот чем была вакцина, продляющая жизнь. Или думаешь, почему я пошел на штурм Белого дома и убил людей, которые ничего об этом не знали, чтобы добраться до вот того компьютера и гарантировать, что Ашины не нанесут орбитальный удар по нам, или же не выпустят по нам биологическое оружие такое же, как и против гаулдов? Я сражаюсь за благо Земли. Гермиат, можешь включить все системы масс-медиа. Пусть моя речь звучит с каждого экрана, с каждого радио, придет на каждый мобильный телефон и так далее. Принято, полковник Анил. Хочу сказать, что корабли ТОКРА заходит в места хранения биооружия. Пусть выкинут его на солнце». «Принято». И Асгард продолжил работать, и спустя минуту сказал: «Связь вернул, по вашей команде я запускаю трансляцию. Ты понимаешь, что ты сделаешь?» — крикнул Кинси. «Обвиню вас в самом масштабном преступлении со времен Гитлера. Да, ты уничтожишь все, чего мы добились. Если через 200 лет нас бы не осталось, тогда в чем смысл? Вы-то, старик, все равно сдохнете лет через 40. Не надо думать о будущем. Включай трансляцию, Гермиат». Трансляция включена. Анилл немного даже подобрался и вздохнул. «Я бывший полковник Джонатан Анилл, бывший командир ЗВ-1. Именно мои силы сейчас захватили Белый дом. Именно мои силы сейчас штурмуют резиденции правительств мира. Именно мои силы уничтожили все корабли Ашинов на орбите. Именно мои силы контролируют пояс орбитальной защиты. Если думаете, что мне не хватает власти, стоит сказать, я с радостью сидел бы на своем озере, в котором нет рыбы, но так случилось, что ко мне приехала моя подруга, Саманта Картер. Так же, как и я, член ЗВ-1, и рассказала о своей проблеме. Она не может забеременеть. Наверное, многие из слушающих сейчас это понимают это, ведь это довольно распространенная проблема. По привычке она пошла в клинику Ашинов, и те сказали, что все в порядке со здоровьем и надо пытаться дальше. Наверное, многие из вас слышали что-то похожее. Благо у Саманты Картер был хороший доктор, Дженнет Фрейзер, которая осмотрела Сэм и определила, что та бесплодна. Саманте стало интересно, почему самая передовая техника Ашинов ничего не определила. Она смогла получить доступ к компьютеру Ашинов, и выяснилось, что рождаемость на планете Земля за последние 2 года снизилась на 90%. Дети возрастом до 2 лет – большая редкость теперь. Знало ли правительство? Да, конечно знало. И даже одобрило все это. Правда, они думали, что это будет всего на 30%. Но в общем, то, о чем они думали, можно будет спросить у них на суде. Мои группы сейчас захватывают мировых лидеров и их кабинеты, чтоб уточнить парочку деталей. Я искренне призываю вооруженные силы стран и силы внутренней безопасности не препятствовать нам издаться. Вы защищаете тиранический режим, который виновен в самом большом геноциде за историю нашей планеты. Спросить же, что думает по этому правительство Ашинов по этому поводу, узнать будет довольно сложно. До начала операции по захвату Белого дома, я отправил ядерный боезаряд на Ашин Прайм. Мы явно не услышим об их правительстве, поэтому не сможем узнать их оправдания. Да и не нужны нам их оправдания. Кстати, все доказательства сейчас выкладываю на сайте Белого дома, можете почитать. Кроме того, так как сейчас вся исполнительная и законодательная власть всей планеты находится под подозрением в совершении самого массового геноцида в истории человечества, я объявляю себя верховным правителем Земли. Первый мой приказ – задержать всех министров, правительства, президентов и членов парламентов. Их обязанности должны взять на себя их заместители. И прошу без самосудов, вряд ли министр жилищного строительства знал о массовом стерилизации населения. Поэтому попрошу воздержаться от беспорядков, а и разумеется задержать всех Ашинов. Что с ними делать, ваше дело, потому что точно известно, что всем Ашинам известно об их методе экспансии. Да, чуть не забыл, это метод экспансии Ашинов. Через 200 лет у них бы оказалась отличная планета, с инфраструктурой на 6 миллиардов человек, и заодно с дополнительным светилом. На этом все. Ах, стойте, забыл сказать. Лекарство от этой муры, что использовали Ашины, у нас есть. Гермиат перестал транслировать видео с Анилом. Сэр, поздравляю со вступлением в должность. А я ведь так хотел порыбачить. Гермиат, скажи Токра, приступать к тому, чтоб начать проверять высшие эшелоны исполнительной и законодательной власти. Я не хочу, чтоб кто-то из Китая мне звонил и спрашивать, что делать со стройкой, о которой я вообще понятия не имею. Вас ждут страдания, сэр. Прокомментировал это Картер. А кто в этом виноват? Артур, мы всего лишь хотели отправить записку, умерев в процессе. Да, точно он. Спасибо им. 2000 год. То время, куда отправили записку ЗВ-1. Гора Шайн. Из активированных врат выпала записка, ЗВ-1 очень этому удивились, особенно когда произошла активация их кода доступа. Анил подошел и подобрал записку, удивившись, он подошел к генералу и своим товарищам, после чего отдал записку Джексону. «Ни за что не ходите на Ашин Прайм, и тут адрес, это ваш почерк. Мне интересно, что значит там письменность Асгардов. Тут написано, они осквернили звезды. Прошу стереть их существование с лица галактики». Гермиат, думаю, это предназначено не нам. Гермиат, удивился генерал Хаммонд, он один из асов, упоминается в старших эддах, дал комментарий Джексон. Возможно, он представитель расы Асгарда, он упомянут как сын Одина. То есть, скорее всего, ЗВ-1 из будущего и один из асгардцев попросили нас не соваться на ту планету. Я немедленно удаляю адрес этой планеты и связываюсь с Асгардом по этому вопросу. Тут еще кое-что. Тут написано, задействуйте весь отдел Хеймдаля, угроза этого спектра его епархия. Хеймдаль это еще один асгардец, мы поняли. Что такого мы нашли в будущем, что это потребовало предупреждения даже от асгардов? Похоже, скоро узнаем. Вселенная Прайм, база Черной Стражи, запрос личной связи с Императором, сказал Артур. Через 5 минут на экране появилось лицо Майкла. «Сэр, задача выполнена, мы принесли примеры развитых технологий. Однако есть также кандидат для реализации протокола Омега. Это биооружие». «Понял тебя, Артур. Также я запрашиваю использование на себе и своем отряде амнезиака 2-го класса. Понимаю тебя, Артур. Даю разрешение». «Спасибо, сэр». Конец самока. База Альфа. Одна из оперативных баз полка «Земля». Брифинг. Итак, думаю, вы понимаете, в чем ситуация. Делал свой доклад Анилу. Мы будем наступать, игнорируя практически все протоколы, без разведки территории, топографических карт. Я даже не смогу нарезать вам текущую и следующую задачу. Идем в бой, полностью игнорируя все, чему нас учили. Войска Майкла не могут помочь, Асгарды бюрократы с самым тяжелым вооружением из имеющихся. Существует договор о защищенных планетах не за тем, чтоб там устраивали пострелюшки два системных лорда. С самим Асгардом связаться не выходит, кажется, их враги могут глушить связь, а армия будет тут некомпетентной, сказал один из лидеров групп полка. В данном случае считаю, что стоит послать одну разведывательную группу с оборудованием, потом послать беспилотник, чтоб пока он работал, мы могли составить карту окрестностей. Потом по сигналу разведывательной группы мы можем начать наступление. Установим периметр, прикрывшись мстителями. 1. Мститель. Систем ПВО на основе Хамви. Имеет 8 ракет Стингер и развернув 120 мм минометы. В полку «Земля» была очень специфическая атмосфера из-за его командира. Как раз из-за этого полк имеет довольно запутанную иерархию, в которой существует одновременно две иерархические лестницы. Ситуационным заместителем на поле боя и в некоторых ситуациях на базе является Тилк. По факту старшим научным сотрудником была майор Картер, совмещенная с Джелинар, у которой было обязанностей практически столько же, сколько у вожатой в каком-то лагере. Так как она являлась единственной, что что-то знала о тактике применения космических кораблей, то она еще на полставке является преподавателем, обучая сотни капитанов кораблей, в том числе и адмиралов, о том, как правильно использовать космические корабли, а также отвечать на бесконечные глупые вопросы. Доктор Джексон был пастырем над целой отарой археологов, которые стали резко его фанатами, поэтому у КЗВ, а конкретнее у первого полка, не было недостатков в археологах, можно сказать, было перенасыщение. Благо, планет, где можно проводить раскопки, тоже было довольно много. Сейчас на Земле началась массовая подготовка свободных Джаффа, чтоб воевать оружием землян. Однако пока им никто не ставит тактических задач, и по факту они прохлаждаются, уничтожая запасы пищи, командующие полков КЗВ, а также Хаммонд, начали нанимать их для охраны археологических экспедиций с низким приоритетом. Как раз эти экспедиции, проводящиеся от имени первого полка, координировал доктор Джексон. Правда, так вышло, что он координировал просто всех археологов, так как не было более уважаемого ученого в области археологии и лингвистики, чем доктор Джексон. Во всяком случае, по мнению командования «Звездных врат», доктор за время работы сумел заслужить уважение своих военных. Также учитывая, что он глава всего археологического и лингвистического отдела КЗВ, то у него формально есть право санкционировать любую экспедицию. Использование Джаффа в качестве наемников также позволяет ему пропустить множество процедур, разве что фактор согласования использования врат для самого прохода. Конечно, можно использовать частные охранные фирмы Земли, правда, генерал Хаммонд сказал, что только через его труп. Однако с началом колонизации могущество частных охранных предприятий станет все больше. Таковы правила этой игры. Но сейчас Анила заботила не будущая политическая карта галактики и место наемников в ней, а вполне конкретное предприятие по ликвидации Хируура. Согласно декрету об основании командования «Звездных врат», как организации всей планеты, оно получило право по изъятию у любой армии мира, любого нужного ей вооружения. Конечно, КЗВ, если рассматривать ее как линейную часть, это легкая пехота, поэтому они не имели на своем вооружении танков или самоходных установок. Максимум, что имело полки ЗВ-1, это буксируемая артиллерия. Пока они полностью не перешли на джамперы, приходится пользоваться такой техникой. Компенсируя это, у солдат присутствует просто аномальное количество гранатометов, всех возможных модификаций, а на части Хамви, пользующихся полком, смонтированы станковые автоматические гранатометы вместо стандартных браунингов. Проблема не в вооружении, а в снабжении. Через врата должны быть переброшены топливозаправщики, а также машины, снабжающие артиллерийские расчеты. Полк за день наступления сжигает примерно 400 тонн припасов в сутки. Я схожу вместе с Даниэлем на разведку, а вы вместе с Тилком можете подготовиться к атаке, сказала Джелинар. Кроме того, я перешлю вам топографические карты, запустив высотные зонды. Для защиты я возьму ГАУ-19, а Джексон РПГ-7, с запасом гранат. Я все же надеюсь, что ты имела в виду ГАУ-17, потому что сомнительно, что даже ты сможешь носить пулемет массой 63 килограмма. Возьмем еще Мартауфа, и будет классическая разведывательная группа. Да, еще и его, согласился полковник. Развлекайтесь. Обязательно развлекусь. У меня с Херуором давние счеты, я сожру его. Майкл плохо на тебя влияет, что решила всю коллекцию системных лордов сожрать, и начало с апофиза. Возможно, стоит сказать, что существовали те, кому не нравились методы управления полком полковника. Дело в том, что большинство людей тут являлись переведенными специалистами из других подразделений НАТО, личные требования АНИЛА, или же близких союзников США, таких как Южная Корея, Япония и Израиль. Не нравился АНИЛ, в принципе, по тем же причинам, почему и он могу сам себе не нравиться. Дело в том, что силы специальных операций созданы, чтобы выполнять специальные задачи, и они обучены их проводить. Когда известна цель, в полках КЗВ же все не так однозначно. Каждый раз, переступая врата, идут в неизвестность. А постоянно ходить в неизвестность может не понравиться людям, что считают количество луж на месте операции важным. Обе стороны правы, поэтому им нужно как-то адаптироваться. Особенно к проведению операций тактического уровня, когда столкнутся силы, численность до батальонов и начнут друг друга бить. Но с другой стороны, только подобные части обладают высочайшей адаптивностью, требующейся от разведчиков других миров. Так что патовая ситуация. Структурно полк КЗВ состоит из 4 эскадронов по 65 человек в каждом. Каждый эскадрон включает в себя 4 отряда по 15 человек, плюс штаб, который, будь в том нужда, может становиться автономным и основывать базу на другой планете, откуда осуществлять свои операции. Отряды делятся на команды как раз по 4 человека. Всего путешествуют по галактике не менее 65 групп, что очень сильно расширяет оперативные возможности командования звездных врат. Конечно, очень много людей взяли и со стороны, и им придется учиться по ходу дела, но это практически ничем не отличается от первого года работы программы. Конечно, планируют построить целую академию, чтобы готовить специалистов для КЗВ, но пока это произойдет, значительно упрощает все, что там будут обучаться уже действующие военнослужащие, а также ученые, что имеют уже дипломы об окончании своих профильных вузов. Бюджет КЗВ стал достаточно неприличным по цифрам, чтоб полки ни в чем не нуждались, что позволяет даже открывать собственные академии, хотя это ближе к центрам переподготовки, чем академиям в полноценном смысле этого слова. Джелинар и Саманта, казалось, что ситуация с Херуором очень дурно пахнет, хотя они и так это знали и заранее обсудили. Херуор, скорее всего, тут жертвенный агнец, принесенный в жертву ради игры куда более могущественных сил, и его вторжение на Кеммерию, скорее всего, станет роковым. Майкл по-любому заберет себе империю Херуора, но вот что будет дальше. Майкл явный враг апофиза, и скорее всего будут какие-то боевые действия. В общем, Джелинар находилась на распутье, а быть чьей-то пешкой ей еще больше не нравилось. Спустя несколько часов Джелинар, Мартауф и Джексон вышли из врат на Кеммерии, осторожно передвигаясь. У Мартауфа, помимо рюкзака с просто диким количеством мин от РПГ-7, были автомат, пистолет и ЗЕД. Джелинар же взяла миниган, точнее пулемет ГАУ-17, с ленточным боепитанием, и рюкзак был битком забит очень длинной лентой. Возле врат лежали трупы нескольких мужчин и Джаффа, а вдалеке на поляне строились 3 корабля класса Хепс. Это очень плохо, хотя потенциальная выгода может превысить затраты. 3 корабля на нашей службе? Спросил Мартауф. Да. Тут кто-то появился за их спинами, и они развернули оружие в сторону шума. Но это оказалась женщина, которую они встречались ранее. Гаэрвин, сказала Саманта. Саманта, доктор Джексон, устало произнесла женщина. Я рада, что вы пришли. Кто эти люди? Спросила майор, указывая на мужчин. Мой муж и его братья, печально произнесла Кеммерийка. Примите мои соболезнования, сказал Мартауф. А вы? Меня зовут Мартауф, и мы тут, чтобы помочь. Гаэрвин, мы пытались связаться с Тором, однако сейчас он занят на другой битве, и планируем помочь ему, защитив вас. Нас придет больше, однако нам нужно провести разведку. Ты нам поможешь? Да, помогу. Но тут сзади появились Джаффа, и неприцельно начали стрелять. Доктор Джексон сразу же прицелился из своего РПГ и выстрелил, убив пару воинов. Они просто стояли плотной группой. Мартауф встал на одно колено и короткими экономными очередями стрелял по зарослям. Тем временем из его рюкзака Джексон уже брал вторую мину для РПГ, а пулемет Саманты только раскрутился и Джаффа попали под кинжальный огонь, который просто разрывал воинов Херуура на части. «Отходим, Гайрвин, веди», — приказала Саманта. Джексон выстрелил еще раз из гранатомета и закинул его за плечо, и стал стрелять из автомата, прикрывая отход Мартауфа, так сменяя друг друга, они отходили. Когда Картер прикрывала их, потом отбежала, и уже они прикрывали ее. Оторвавшись достаточно далеко, они смогли поговорить. «Вы метаете гром и молнии, просто более совершенный арбалет». Гайрвин отвела их на пепелище дома Кендры, бывшего носителя гаулдов, который освоил ленточное устройство и лечебное устройство, прямо на ее могилу. Она сказала: «Мне позвать на помощь», и вот, это все было так быстро. Пришли какие-то люди, и их молот Тора не счел угрозой. Они убили нескольких наших мужчин, одному удалось скрыться. Они уничтожили молот Тора. Джелинар задумалась, мог ли быть это Майкл, хотя сомнительно. Он поддерживает с Асгардом добрые отношения, а Асгарды достаточно умны, чтобы обнаружить подставу. Так что скорее всего наемники. «Возможно, это были люди, что служат йотунам», — сказал Джексон. «Воины Ра не были Джаффа. Он был в этом исключением. Есть еще лактары, приближенные служители системных лордов, резервные носители на случай ранения. Они пришли и убили всех». Гайрвин сокрушалась. Киндра всегда всем помогала. Контроль за телом взяла Джелинар и подошла к женщине, и положила руку на ее плечо. «Прости, вы молоды, и не можете участвовать в наших битвах, и мы должны защищать вас, но не удалось». Гайрвин решила сменить тему. «Вы нашли свою жену, доктор Джексон?» «Да, нашел, она свободна. Я рада». Мартауф решил не отсвечивать и сделать работу, которую они должны были сделать. Запустить разведывательный шар, что сделает снимки, и передаст их на базу. В частности, отметит три корабля как приоритетную цель. А полковника Нилу, он поведет наши силы в битву. Нам просто нужно ему немного помочь. И ты нам поможешь. «Как я вам могу помочь?» — спросила Гайрвин. «А Нилу и наши воины будут наступать на боевых колесницах. Очень тяжелых. Мы бы хотели убедиться, где места заболочены, где нет, в общем узнать о том, что вас окружает». Мартауф запустил устройство, что сдает изображение ваших территорий с высоты птичьего полета. «И мне нужно будет узнать о качестве дорог, хотя тут больше направления. Мы поможем. Сэм, как там обстановка? Я пересылаю вам все на главный компьютер, с комментариями местных жителей». Анилу попытался изменить масштаб передаваемой голографической карты, но в результате все испортил, и стоящему рядом Токра пришлось исправлять, грозно посмотрев на полковника. «А где Джексон?» У человека в очках и минусовых значениях зрения открылось пристрастие снайпера. «За Джаффа охотится. Не более чем тревожащий огонь. И когда наш археолог стал таким страшным? Может, он всегда таким был?» Токра в штабе лишь закатили глаза, когда Игерия вернулась и у организации появились собственные планеты, а также собственная вербовочная сеть, благодаря которой потенциальных хозяев было в достатке. И вот части агентурной сети, а также боевых отрядов Токра присутствовали в полках КЗВ. У них были стандартные для гаулдов устройства, такие как ленточное устройство и лечебное устройство. На базе уже развернуты все нужные для проведения операций для раненых, а среди хаммеров было достаточно медицинских модификаций. «Сэр, вы точно уверены, что не хотите взять с собой ядерную бомбу?» Тот самый Токра, что помогал разобраться с картой, решил немного поддеть командира. «Нет, спасибо, Херуур, сын Ра, еще не заслужил смерть от ядерного удара. Уже давно заслужил. Могли бы выкатить ядерную артиллерию и одним выстрелом закончить фарс. Я не хочу объяснять Асгардам, почему у них задний двор фонит. Да, и три корабля — это три корабля. Подслащу вам пилюлю, эти корабли кто-то строит. Поэтому хотите получать такие же? Захватите тех, кто их строит. А кто гарантирует, что они будут делать то, что нужно? Поверь, будут. И знать не хочу». Через несколько часов Анилу сидел в командирском хамве, которая поддерживала связь со всеми подразделениями. «Все знают вашу задачу, прорываемся к базе гаулдов и начинаем зачистку кораблей. Ищем Херуура, при обнаружении ликвидируем. Сэр, я также рекомендовала бы вам не забыть об ядерных боеприпасах на основе артиллерийского снаряда. Это на самом деле не очень плохо. У вас такое большое желание выстрелить ядерным боеприпасом из пушки?» — спросил сидящий тут же Тилк. «В некоторой мере да. Еще одной модификацией Хамвика ЗВ было то, что в них были съемные окна, Конкретно в этих вместо окон были установлены бронелисты со смотровыми приборами. При попадании плазменного сгустка стекло лопается и ранит всех, а так броня в несколько десятков миллиметров спасает. Конечно, можно было использовать классические бронетранспортеры, но их из армии придется выбивать, возможно, ногами. Плюс, это бы поставило под угрозу секретность операции. УКЗВ имеет определенные полномочия к развертыванию на других планетах и проводить ограниченные наступательные действия. Однако, если бы Верховное командование знало о сути миссии, они бы, возможно, утратили возможности из-за постоянных сомнений. Конечно, самому Анилу не нравилось так нарываться, но риск приемлемый, учитывая, что Гаулды обычно не забывают обид, и поражение в битве при земле надолго обидит Хируура, и если того не убить, тот будет пакостить. Первым во врата прошли 4 машины передовой разведки, на них были смонтированы браунинги, достаточно, чтобы задержать Бжеффа на то время, пока ни остальные не будут развернуты. Обычные линейные хамви с тяжелыми пулеметами на крыше начнут наступление совместно с хамви, у которых смонтированы тяжелые противотанковые гранатометы ТОВ. Тем временем машины с минометами, а также смонтированными системами ПВО, займут построение в тылу, так же как и медицинские машины, а также машины снабжения. И хоть Бжеффа в данном развертывании не используют танки, это для уничтожения их мобильных огневых точек, вне дистанции поражения крупнокалиберных пушек Бжеффа. Пока передовые дозоры будут вести разведку боем, выясняя возможности противника, остальные силы смогут развернуться и выстроиться в боевые порядки для последующего наступления. Наступать на строительную площадку Хеопсов можно будет с трех сторон, так как туда ведет 3 дороги. Правда, 2 другие идут через лес, а кроме этого Бжеффа вполне могут сделать засады по пути. Для них это проще простого. Парочку раз выстрелить в дерево из плазменной пушки, оно и рухнет. Поэтому наступление должно быть стремительным и сосредоточено по фронту. Когда 10 хамви с браунингами и 5 с птурами сомнет оборону противника, и тогда основные силы присоединятся к наступлению, а уже 2 патруля по 2 машины проскользнут по обходным маршрутами, и все это будут прикрывать 5 мстителей. 20 ракет «Стингер», скорее всего, должны разобраться с глайдерами смерти. Тем временем, минометные расчеты должны без устали крыть позиции Бжеффа прямо у самих кораблей, чтоб те не смогли организовать свою оборону. Как только командирский хамви вылетел из врат, он просчитал своими колесами все ступеньки пьедестала, хотя это уже стало привычной рутиной. Водитель тут же свернул, чтобы не врезаться в остов молота Тора, и взял влево. В этот момент тут уже шел бой, ряд машин вела огонь по всему, что напоминает отблеск доспехов Бжеффа. Возле врат валялось множество их трупов. «Тилк, возглавь ударный отряд основных сил». «Есть», — сказал бывший первый воин Апофиза, и тут же начал отдавать короткие рубленные фразами. «Построиться V-образным строем, системы наведения глайдеров по наземным целям, так что стоит снизить вероятность поражения. ПВО, займите позицию на холме и приготовиться к открытию огня. Медицинские службы, ваше место за вратами. Развернуть расчеты со стингерами. Инженерные машины, ваша позиция слева от врат. ЗВ-57, ЗВ-87, ЗВ-34, ЗВ-88, обходной маневр. Подхватите там Джексона и местного, они набегали там уже достаточно, могут быть проводниками. Надеюсь, он уже не переплюнул тут Хэйхю и Суркова вместе взятых. 2. Приметкой указать, что это лучшие снайперы в истории. С 500 и 700 уничтоженных противников соответственно. Хэйхю знаменит тем, что стрелял, не используя оптического прицела. Это Джексону не светит, и что самое важное, откуда у него подготовка снайпера. Даниэль Джексон прошел базовую подготовку снайпера. Ты, Анил, сам подписал разрешение на недельный отпуск. И почему снайпер? От его очков, наверное, должен был любой инструктор покрыться испариной, и уровень его гнева перешел бы на какой-то запредельный уровень. Инструктор ненавидит только тебя, Анил. Приказ подписан тобой. Ау. Анил представил одного из инструкторов в специальном подразделении одной из армейских частей, к которому пришел Джексон с его подписью и просьбой научить по профессии снайпера за неделю, и результаты своего медицинского обследования, где значатся минусовые показатели зрения. Конечно, после приключений с саркофагом, он видит теперь гораздо лучше, но все же, это было почти полгода назад. Наверное, тот инструктор ненавидел каждый час проведения с Джексоном, хотя Даниэль же археолог и вполне привычен к монотонной работе и терпению. Другое дело, как он на Кеммерию протащил Баррит. Тем временем патруль, который обходил Гаулдов с флангов, остановился возле леса, и оттуда же сразу выбежал Джексон с довольно тяжелой винтовкой и местная женщина Гайервин. Джексон открыл для нее дверь на место рядом с водителем и усадил, и сам сел назад, и они тронулись. «Как доктор Джексон, была удачна охота?» – спросил водитель, тем временем следя за дорогой и следуя указаниям Гайервин. 20. «О, это отличный результат. Спасибо, Гарвин, она отличный корректировщик. Вряд ли можно было на земле найти такого. Тут направо», – подсказала Гайервин. Тем временем они услышали рев глайдеров смерти, а также выходы ракеты с последующими взрывами. Кажется, системы ПВО начали работать, сбивая глайдеры. Джексон отставил винтовку и вылез в люк, управляя крупнокалиберным браунингом, внимательно осматривая окрестности, ища любой блик от брони Джеффа. Те за последний день, что он тут с Гайервин бегал, очень его не любили. Гайервин обладала очень серьезной наблюдательностью. Как только он рассказал ей, как корректировать огонь снайпера, то она сразу же все поняла и довольно бойко использовала бинокль. Правда, пару раз их обстреливали глайдеры. Было опасно. Тем временем в другом месте шло наступление полка Терра на позиции Джеффа, во все определенные стационарные орудия, что могли представить угрозу, полетели противотанковые ракеты, а со станковых гранатометов полетели мины. Джеффа были рассредоточены по территории, поэтому часть не успели сформировать оборонительное построение возле Хеопсов и были расстелены в чистом поле из крупнокалиберных пулеметов. Поднятые по тревоге глайдеры были практически мгновенно сбиты мстителями. Однако несколько машин все же было повреждены, поэтому экипажи побежали в атаку, используя свои две ноги. Но даже несмотря на то, что Джеффа оборонялись отчаянно, у них была невыгодная тактическая позиция и плохое оружие. Они были на открытой местности, когда против них сражались мобильные группы на быстро перемещающейся транспорте и с тяжелым оружием. Соколиная гвардия никогда не славилась глупостью, поэтому, понимая, что их скоро сомнут, отступили в Хеопсы, чтоб уравнять шансы в случае штурма, оставляя за собой десятки, а может, сотни своих трупов. Отряды же, посланные в обход, обнаружили парочку патрулей Джеффа и расстреляли их. В итоге верфи, точнее площадки, где располагались верфи, вместе с огромными залежами на квадах, атаковали основные силы полка и быстро начали развертывание вокруг входов в пирамиды. Джеффа надеялись, что в коридорах смогут задержать наступающие войска. Это было довольно глупое предположение. У каждого из Токра, что участвовал в штурме, было ленточное устройство, и их использовали как живой щит. Чтоб не повредить ценное оборудование и ценных специалистов, штурмовики использовали только интары и гранаты Джеффа. Бойцы полков КЗВ прекрасно ориентировались в Хаттаках и Хеопсах, буквально это было одно из первых, что они учили, так как польза от захвата корабля превышает любые риски. «Кто ты такой?» – выкрикнул Херуур, сидя в грузовом отделении Тилтака, у которого не было стен, а сам он был в энергетическом пузыре. Солдат в броне повернулся в кресле и через визор шлема посмотрел на системного лорда. И снял шлем, и под ним показалось лицо гуманоида, очень похожего на человека. «Арисбок, ты наемник. Неважно, сколько тебе заплатили, я плачу в три раза больше. А ты не отличаешься большим интеллектом?» Подняв бровь, спросил Боку: «Я захватил тебя, прямо из твоей командирской палатки, я столько раз оскорбил тебя, я увидел твой позор, когда Таури разбили твои войска, и ты пытаешься меня убедить, что не только оставишь в живых, но и заплатишь втрое больше?» «Не стоит всех мерить по своим тупым, Джеффа». «Кто? Майкл?» Это имя испугало Херуура, так как он понимал, с кем столкнулся. «Что ты получишь? Единственное, что стоит рисков, связываясь с тобой, свободу отрошны для моего народа, Илимперов. Сможешь перебить такую цену?» Кажется, Боку нравилось издеваться над пленным. «Кеммерия. Спустя несколько часов. Полковник, вам захочется это услышать», — сказал Джелинар, неся перед собой шар связи Гаулдов. «Что там еще?» — зло сказал Анилу. «Они все же умудрились потерять Херуура, и одна из миссий не была выполнена. Зато они получили три почти достроенных Хиаса, вместе с инженерами, что их строили, а также некоторый контингент Соколиной гвардии, в качестве пленных». Майкл казнил Херуура, Хатер призвала Соколиную гвардию склонить голову перед новым господином. «И что, как же Нора? Она будет управлять Соколиной гвардией». А также Майкл объявил все территории Херуура своими. Флоты империи начали развертывание. Сейчас под ударом маленькие колонии, где присутствие войск минимальное. Часть флотов пошла на границу с другими лордами систем, чтобы защититься от возможного нападения. Они бы так быстро не успели, ведь так, верно? Флоты Майкла должны были ждать в нейтральном пространстве, в режиме полного радиомолчания, чтоб не выдавать себя. Значит, он все просчитал, и насколько все плохо. У Херуура было 17 развитых планет, развитых где-то на уровне 20 века. Это банально требовалось, чтоб снабжать его армии всем необходимым. И это означает, что они теперь у Майкла. Конечно, некоторые губернаторы скорее всего поднимут мятеж, но это не сравнится с подготовленной атакой. Плюс, Соколиная гвардия признает только четкую иерархию, так что они вольются в армию Майкла, подчиняясь Хатер. Значит, армия Джаффа, да, и скорее всего весь космический флот. Не напомнишь это много? Много, достаточно, чтобы бросить вызов нескольким лордам систем одновременно. В итоге, мы сыграли под дудку Майкла. Все. А разве мы чего-то такого не ожидали? Стоит порадоваться, что у нас есть три Хеопса, достроить их и отступить. А то пребывание на Кеммире меня очень нервирует. Надеюсь, у Майкла будет столько же отчетов, сколько и у меня. Пожаловался Анилу. О, несомненно будет. Все же теперь он теперь правит 2 миллиардами живых существ. Сам хотел и получил то, что хотел. Другое дело, что придется много чего объяснять. Хотя мы получили гораздо больше, чем могли. Как ни крути, Херуур все же ликвидирован, его элитные гвардейцы пленены, Асгарды нам теперь должны, и корабли получили, и договор о продаже на квадаха, это тоже очень хорошо, все в плюсе. Кроме Херуура, он мертв, и то без гарантий, может, Майкл держит его где-то в своих секретных лабораториях и издевается над ним, отрезая по кусочку на каждый прием пищи. Джелинар, нет, это уже я, Сэм. Анил схватился за голову, потому что ему не хотелось решать проблемы галактического масштаба. Также Джексон сказал, что попросит у Асгардов сконструировать, возможно, на основе астероида станцию, что будет перерабатывать мусор. Все же это крупная проблема. Плюс, это позволит подружиться с зелеными. Политика. Сэр, это требуется. Кроме того, у вас назначено интервью. 15. Сколько? Полковник поперхнулся. Это только на следующей неделе. Тут у вас все распланировано на месяц. Джелинар, ты не знаешь, где еще есть системные лорды, я не против, если это будет сверхукрепленная крепость. Простите, сэр, все в КЗВ прошли через это. Удачи. Глава 27. Арбан. Главная пирамида. За круглым столом сидело 20 человек, один из них, двое моих охранников, что сидели по правую и левую сторону. Остальными людьми были представители повстанцев тех 17 развитых планет Херуура. Нетрудно понимать, что на таких планетах должно было существовать сопротивление, пока люди помнили, как жили до оккупации. Мои люди нашли лидеров этих повстанцев и вежливо пригласили на встречу со мной, а также позволили взять с каждым делегатом его людей. Стоит сказать, что не все были так уж рады этому приглашению, и некоторые приглашения были вынуждены. Итак, не со всеми из вас мне удалось переговорить, и явно вы уверены, что сейчас в вас поместит Гаулдов, и это мой страшный план — подчинить ваших повстанческие организации. Скажу так, мне нет до этого дела. У каждой из ваших планет есть проблема, и я единственный ваш шанс на что-то. Да прям, выкрикнул один из делегатов. Я усадил его на место один взглядом. Не стоит превращать это совещание в балаган, вам дадут высказаться. Возможно, вы не представляете последствий своей независимости. Вы могли убедиться, что правлю я методами, отличным от Херуура, и в отличие от него не считаю, что похлебка раз в день – это отличное питание для рабочих. На ваших 17 развитых планетах живет 3-5 миллиарда людей. Такое количество людей поглощает просто гигантское количество продуктов. Собственное производство убил Херуур во время оккупации ваших планет, а также своим очень мудрым правлением. Предположим, я уйду с вашей планеты. По своей доброй воле, что будет дальше? Откуда вы возьмете провиант? И почему считаете, что вас так же быстро не завоюют другие системные лорды? Один из делегатов поднял свою руку, я кивнул ему. Вы предлагаете решить эту проблему? На данный момент в империи существует 400 планет, 20 из которых развитые, остальные на уровне средневековья. То есть до поглощения империи Херуура у меня было 100 планет, 3 из которых развитые. Соответственно, у них были собственные методы производства пищи, однако ни одно государство не производит слишком много пищи, если нет того, кто его купит. Так что развивать сельское хозяйство начали только с формированием империи, а это было не так уж давно. Поэтому я не могу обещать вашим планетам более чем увеличение вашего рациона более чем в два раза. В течение следующего года, после этого ударными темпами будет восстановлено сельское хозяйство ваших планет, и это позволит накормить вдоволь населения. Но для этого нам потребуется признать вас правителем наших планет, да, ответил я. Кроме того, вы успели ознакомиться с законодательством империи, и прекрасно понимаете, что это федеральное государство, а не феодальное. Вам отдается места в Сенате, представители вашей планеты имеют права на формирование законов империи, вместе с этим ваши планеты получают технологии, которые помогают развиваться промышленности. Темпы восстановления ваших планет, по показателям промышленного роста будут такими, что вы достигнете уровня ваших планет до завоевания в кратчайшие сроки, а также империя представляет отличные рынки сбыта. Просто скажи, что держишь нас за глотку, едой для населения. Хорошо, говорю. Так чего строишь из себя добренького Гаулда? Это был тот самый, которого я уже успокаивал. Я не добренький, я рациональный. Мне нужна промышленность, и чем лучше накормлен народ, тем эффективнее может работать. Это довольно просто, у вас крайне мало альтернатив. Если сами не захотите распределять продукты между своим населением, а доступа у вас будет к куда более меньшему количеству продуктов, чем у меня, вы наверняка отправляли солдат на смерть, а когда-то отправляли людей на голодную смерть. Это убивает психику гораздо надежнее, чем любое другое средство. Так что пройдет не так много времени, когда уже ты сам станешь ничем не отличимым от Гаулда. В ваших законах говорится, что у таких планет, как наша, есть права на самоуправление. Стоит понять, что под этим подразумевается, спросил один из самых разумных. Хотите, создавайте монархию, президентскую республику, парламентскую и так далее. В общем, мне до этого дела нет. Единственное, что должно исполниться, имперское законодательство. Моим единственным вмешательством будет наличие имперского губернатора, наличие гарнизонов имперской армии, а также, разумеется, резиденции федеральных агентств. Однако имперская армия может сильно ограничивать нашу самостоятельность. В каком плане? Ведь они будут верны вам, и ваша Джаффа исполнит любой приказ. В моих войсках служат не только Джаффа, если есть желание, и жители ваших планет могут присоединиться к моей армии. Так моя политика с правом разбомбить неугодную планету будет сильно ограничена, учитывая мятеж в войсках представителей той планеты, что будут бомбить. Кроме того, у правительств ваших планет будут силовые инструменты защиты себя. Полиция, а также войска Национальной гвардии будут подчиняться вам. Вместе с тем, системы орбитальной защиты будут подчиняться вам, вместе с патрулем, космическими полицейскими подразделениями. Не бойтесь, что в таком случае мы восстанем, силы будут только лет через 20, так что не боюсь. Вы уже должны были понять, что в этой галактике у того есть хаттак на орбите, тот и правит. В общем, для восстания вам понадобится слишком большое количество ресурсов, на накопление которых нужно 20 лет. Однако через 20 лет вы уже будете другими, может и не восстанете. Положение было аховое, и если бы мне не требовались знания Хируура, пожалуй, действительно съел бы его, однако он пока был в колбочке и пребывал в виртуальной реальности. Для начала стоит сказать, что не спал я уже примерно неделю, настроение было плохое, а голова раскалывалась. Не спасала никакая физиология Гаулда. Хируур вел свои дела отвратительно, достаточно сказать, что самой лучшей мотивацией у Хируура был расстрел. И это в лучшем случае. Сельское хозяйство было развито на уровне, еще хуже, и люди начнут есть землю. Все Хируру хотелось поиграть в солдатиков с большим количеством кораблей, и так он убил свою экономику, а потом сделал 23 контрольных выстрела в голову, из дробовика. Итак, всем, наверное, известно, что людям надо есть, желательно 3 раза в день, а Джаффа надо есть больше, примерно в 2 раза больше. Да и людям надо есть разнообразную пищу, фрукты, овощи, мясо и еще много чего. В общем, проблема еды у меня сейчас самая большая, не просто большая, она размером с черную дыру, что удерживает вокруг себя всю эту гребанную галактику. Представьте, какого это накормить 4-6 миллиардов живых существ. И вся сложность, что придурок Хируур не заботился о том, сколько у него людей, не проводил переписи, вышло то, что вышло. Если вам нужны дополнительные аргументы, Вот как раз есть у меня отчет. Я достал один из документов. Докладная записка на имя императора Галактической империи от Министерства сельского хозяйства, сфера производства и логистики. Расчет годового урожая по различным культурам для удовлетворения спроса населения в таком размере, а также поддержание животноводства. Ох, мы тут надолго застрянем. Пшеница – 500 млн тонн. Рожь – 207 млн тонн. Рис – 500 млн тонн. Овес – 200 млн тонн. Ячмень – 80 млн тонн. Кукуруза – 1 млн тонн. Сорга – 55 млн тонн. Проса – 28 млн тонн. Гречиха – 2 млн тонн. Горох – 4 млн тонн. Картофель – 100 тысяч тонн. Сахарная свекла – 270 млн тонн, и так далее. В общем, я самое базовое сейчас назвал, у меня этих названий еще на 3 странички, и это только названий. А я еще не затрагивал 50 млрд кур, а также около 500 млн овец, 30-40 млн коз, 200 млн тонн морской продукции, пара миллиардов свиней, и так далее. Это я не упомянул кролиководство, буйволов и еще очень много чего, скажем так, масштабно. Как я это все это достану? Я более-менее знаю, и за какой срок. А вот как вы сами все это достанете? Можно купить. Мне парировали. Где? Единственная планета с подобным развитием сельского хозяйства – это Земля, родина человеческой расы. С населением 6 млрд, конечно, они могут увеличить количество обрабатываемых полей, но не на население вдвое превышающее свое. Да и когда это будет? И что вы будете продавать? Хат-таки за еду? Экономика слегка не так работает. А логистические проблемы? Представляете, сколько нужно кораблей, чтобы снабжать таким количеством продуктов планету? Даже если использовать врата в помощь, это будет тот еще логистический ад. Та же Земля претендует на множество проектов, и ваши планеты ей вообще не сдались, чтобы использовать свои врата для транспортировки сельского хозяйства. А как же водные ресурсы? Ведь за время оккупации Пхируур ограничил промышленный лов, и из-за этого океаны полны рыбы. Напоминаю еще раз про логистику, уже внутрипланетную. Как вы будете перемещать еду по всей планете? Пхируур сильно ограничивал ваши возможности в этом плане. Конечно, для промышленности он использовал машины, но только для промышленности. На гражданский рынок он не выпускал слишком много. Не говоря уже о тяжелых транспортных средствах с холодильной установкой, для поддержания рыбы в замороженном состоянии. Пхируур полностью разрушил вашу цивилизацию, оставив только тяжелую промышленность. Вам нужна помощь, мне же нужна тяжелая промышленность. Хорошо, а почему вы считаете, что нас будут слушать? Особенно после того, как мы были на переговорах с вами, то есть, у вас настолько плохо с иерархией подчинения, вы долго сражались с гаулдами в невыигрышной битве, однако стоит признать, когда вам нужна помощь, в принципе, я могу оставить все как есть, когда вы воюете с гаулдами в лице меня, и постепенно делать из вас образ врага. Но честно, прошли те времена, когда меня веселили войны с партизанами длиной в 50-60 лет. Гораздо проще договориться с вами и сделать вас правителями на ваших планетах, так как хоть какой-то авторитет имеете. А доказать, что я вам не внедрил в голову гаулда, может и ваше оборудование, а ваши агенты для ликвидации, с переписанными мозгами, какой именно вид? Те, что для ликвидации не подчиняются приказам, просто в один момент происходит разархивация приказа с мощным внушением, больше ни на что не способен. Другой вариант, становятся ярыми фанатиками гаулда, который их перепрограммировал, плохие агенты внедрения. Вы ведь еще не воспылали ко мне любовью? Все покачали головами. А зря, ведь я ваши планеты спасаю от голодной смерти. Да, конечно, я за это получаю 17 промышленно развитых планет, которые могут производить корабли, а также другое оборудование. Конечно, нужно будет хорошо поработать над вашими планетами, чтоб вернуть им былую славу. Однако это очень хорошее приобретение для моей империи. Кроме того, я даю вам такую автономию, которая чуть-чуть уступает вашей независимости, и то не очень. Ох, как же трудно с ними, споры продолжались и дальше. Только аналитическая записка о том, что если я с ними не договорюсь, возможно, мне удержание этих планет будет влетать в копеечку, с большими человеческими жертвами удерживало мое раздражение и давало силы идти дальше, а также спорить и убеждать. Плюс я рассматривал это как хорошую тренировку, все же такое разность мнений. Если я смогу убедить этих Че Гевар, смогу убедить кого угодно. Может быть, вообще ситуация тут двоякая, Дело в том, что я им навязал роль, к которой они были, возможно, не готовы, отвечать за всю планету, это вскружит им головы. Они станут допускать ошибки, и вполне может оказаться, что во время формирования правительственных органов, а также самой правительственной структуры на планетах, можно будет их выкинуть, используя местное население. Если честно, монотонный труд убивает мозг очень качественно, так что хоть в среднем жители развитых планет умели читать и писать, вместе со счетом, однако они не дадут слишком много изобретателей, которые будут изобретать что-то новое, а также создавать новые бизнесы по примеру жителей трех развитых планет империи, которые просто наводнили Землю в поисках идей и начали формировать свои бизнес-альянсы. Их энергия – вот что я искал. Когда они начинают бить мне крепко под дых, и когда государству нужно будет отступать под давлением из многих сфер, оставляя по сути за собой минимальное присутствие в бизнес-среде. Однако пока придется выделять значительные средства на сельское хозяйство. На самом деле все очень плохо. Дополнительные 2 миллиарда быстро съедят наши запасы на переходный период. Конечно, мы все же космическая цивилизация, сможем распахать столько полей, сколько надо. Те же комбайны Ашинов, которые могут вспахивать поля, если будут двигаться перпендикулярно, и на них установить специальные насадки. Так 1000 м на 150 метров могут вспахать за несколько десятков минут. В общем, удобное в хозяйстве приобретение, а я хотел джампер использовать вместо тракторов. Разумеется, с другими модулями, точнее программами. Но урожая нужно ждать определенное время. Плюс, нужна полностью логичная система продуктовой безопасности, чтоб не вышла ситуация, когда от захвата одной планеты противником мы все вымрем от голода. Именно этим занимается министр сельского хозяйства. Проклятая душа, мне его жаль даже, где-то в глубине моей черной души. Потом дам отпуск, чтоб отоспался, а то он не слабее моего бегает по всем планетам и нарабатывает план, где можно разместить фермы и по выращиванию чего. Сначала они будут государственными, потом продам все за бесценок, конечно, большие потери для бюджета, однако это все же продуктовая безопасность. Хоть с животноводством все гораздо проще, можно использовать наниты для ускорения их роста до половозрелого возраста. Но вот проблема, животным нужны кормовые культуры, с травки много не наешься, а кормовые культуры нужно еще вырастить. Хоть с получением поголовья крупного рогатого скота гораздо проще, можно у землян брать и клонировать. Благо все же у них животноводство было очень долго и соответственно селекция достигла определенного прогресса, который будет трудно повторить быстро. А далее нужно будет создать полноценную инфраструктуру, хотя вряд ли это будет сложно. Все же у меня здания по космосу летают, из-за этого как раз формирование ферм будет быстрым, можно переделать склады под инфраструктуру для сельского хозяйства, и вот будет все норм. Проблема полива решим с помощью кристаллов Токра. Проблема в принципе решаемая, другое дело, что ее нужно было еще вчера.